Глава 16. Бабушка Шламидт, женщина незаурядная, любящая книгу и понимающая душу писателя, превратила их одесский дом в литературный салон, возможно, первый в мире салон ивритской литературы. Тонким своим чутьем бабушка уловила суть той будоражащей смеси, в которой сочетаются одиночество и жажда почестей, застенчивость и чванство, глубокая неуверенность и опьяняющая гордыня. Все то, что заставляет поэтов и писателей рваться из своих комнат в поисках друг друга, тереться в кругу собратьев, задираться, шутить, важничать, прощупывать друг друга, беседовать, спорить, выражая презрение легким пожатием плеч, шпионить, вынюхивая, что варится в чужих горшках, льстить, ссориться, оправдывать, обижать, извиняться, мириться, избегать друг друга и вновь стремиться к общению. Хозяйка салона, обладавшая тонким вкусом, принимала своих гостей без роскоши, но с чарующей изысканностью. Каждому доставались внимание, поддержка, восторженно-любопытный взгляд, сердечное сочувствие, оригинальные рыбные деликатесы, густая похлебка, согревающая зимней ночью, маковые пряники, тающие во рту, и целые реки чая из кипящего самовара. Дедушка со своей стороны, со знанием дела, разливал ликеры, угощал шоколадом и сладким печеньем дам, а мужчин крепкими папиросами. Дядя Йосеф, тот самый, что 29-летним парнем унаследовал от Аада Ама пост редактора журнала «Ашилуах», ведущего издания новейшей ивритской культуры, сам Бялик редактировал там отдел литературы, уже занимал в Одессе судейское кресло по части ивритской литературы, и приговор его мог любого возвысить или низвергнуть с высоты. Тетя Ципора приводила дядю Йосефа на балы в дом брата и невестки, всегда тщательно запеленав его в шерстяные шарфы, укутав в теплое пальто, нахлобучив на него шапку-ушанку. Бывал там и Менахем Усышкин, роскошный мужчина с густым, как у русского губернатора, голосом, шумный, словно кипящий самовар. При его появлении наступало молчание. Собравшиеся почтительно замирали, кто-нибудь из гостей немедленно вскакивал, торопясь освободить ему место. Усышкин генеральским шагом пересекал комнату, усаживался, развалясь и растопырив свои ножищи, после чего дважды ударял своей палкой по полу, как бы призывая возобновить замершую салонную беседу. Одним из постоянных посетителей салона был также раввин Черновец, которого все называли «молодой раввин». И еще бывал там историк, молоденький толстячок, который ухаживал когда-то за бабушкой Шламидт. Бабушка комментировала это так. Правда, приличной женщине нелегко было сблизиться с ним. Он был очень интеллигентным, с ним было интересно. Да вот незадача, его воротник вечно был в мерзких пятнах. Рукава были грязноваты, а в складках брюк порой виднелись крошки. Прям-таки шлюмпер. Тут бабушка употребила одесское еврейское словечко «неряха». «Шмуцик» — на идише «грязнуля». Тьфу, да и только. Время от времени вечерней порой в салон заносила Бялика, бледного от какого-либо огорчения или дрожащего от холода и гнева. А то и наоборот. Он умел веселиться и веселить других. Еще как. Он был невероятно остер на язык. Иногда шутил с нами на идише, да так, что просто вгонял дам в краску. И Хоне Равницкий, бывало, останавливал его. «Ну ша, Бялик, шо это с тобой? Фу, прекрати!» Бялик любил порадовать себя едой и напитками. Поглощал горы хлеба со всевозможными сырами, на десерт — полными пригоршнями уплетал печенье, затем ему подносили очень горячий чай и рюмку ликера, после чего он начинал на идише слагать серенады чудеснейшему языку ивриту и заверять в своей невероятной любви к нему. Черняховский врывался в салон. Пылкий и застенчивый, неистовый и нежный, покоряющий сердца, трогательный в своей детской наивности. Уязвимый, как мотылек, но в то же время способный ранить других, нанося обиды направо и налево, даже не замечая этого. По правде говоря, он никогда и никого не обижал намеренно. Он ведь был так наивен. Порой он вел себя, ну, прямо как теленок. Этакий счастливый теленок, скачущий, брыкающийся, дурачащийся. Но таким он бывал не всегда. Иногда он приходил столь грустным, что у каждой из женщин тотчас возникало желание его приголубить. Старые, молодые, незамужние, замужние, красивые, некрасивые — все испытывали неосознанное желание побаловать его. Случалось, Черняховский воспламенялся с помощью рюмочки водки, а то и двух, и начинал читать свои стихи, в которых ликование чувств или сердечная тоска все перехлестывало через край. И гости буквально таяли и от его стихов, и от него самого. Раскованные манеры, пышные кудри, буйные усы. Немало пикантных сплетен возбуждали девушки, которых он приводил с собой, не всегда из самых образованных и даже не всегда из еврейской среды, но зато всегда красавицы, от которых глаз было не отвести. Все это оттачивало писательскую зависть. Бялик, бывало, сидел и глядел на него так и на этих нееврейских девушек, что приходили с ним. Бялик год жизни отдал бы за возможность хоть месяц побыть Черняховским. О чем только не спорили в салоне. Об обновлении языка иврит и ивритской литературы, о связи культурного наследия Израиля и культуры других народов, о приверженцах идиша. Дядя Йосеф в этой полемике обзывал идиш жаргоном, а когда остывал, утверждал, что это еврейско-ашкеназский язык. О новых поселениях в Иудее и Галилее, об извечных притеснениях евреев в Херсонской или Харьковской губерниях, о кнуте Гамсуне и Мопассане, о великих державах и о социализме, о женском вопросе и аграрном вопросе. Споры иногда были прияростные. Бабушка Шломит всегда умела смягчить любые разногласия там, в Одессе, в чем я смог убедиться сам здесь, в Иерусалиме. К примеру, она говорила: «Простите меня, пожалуйста, оба, но аргументы каждой из сторон отнюдь не опровергают, а только углубляют друг друга. И ведь, в конце концов, вы позже сядете рядом, как два брата, и вместе будете оплакивать и тужить. Но только после того, как попробуете компот, прошу вас. Такой компот ни в коем случае нельзя смешивать ни с печальными молитвами, ни со слезами». В 1921 году, через 4 года после Октябрьской революции, после того, как Одесса несколько раз переходила из рук в руки, после того, как мой отец превратился, наконец, из девочки в мальчика, дедушка и бабушка с 2 сыновьями бежали в Вильну. У дедушки большевики вызывали отвращение. «Пусть мне никто не рассказывает про большевиков», — всегда ворчал он. «Что тут говорить? Этих большевиков я знаю очень хорошо. Я их знал еще до того, как стали они властью, еще до того, как зажили они в домах, отобранных у других людей, даже до того, как начали они стремиться стать аппаратчиками, политруками и комиссарами». Эти слова он всегда произносил по-русски. «Я помню их, когда они были просто портовой шпаной и унтервелд, так называли на идише людей дна, смутьянами, сквалыгами, карманниками, пьяницами, сутенерами. И что тут говорить, почти все были евреями. Такими вот евреями, что тут поделаешь. Но были они из самых простых еврейских семей, ну там из семей базарных торговок рыбой. Муть, накипь, что соскребли с дна кастрюли, как у нас говорили. Ленин и Троцкий, Что за Троцкий? Какой такой Троцкий? Лейбл и Бронштейн. Сумасшедший сын Давидки Ганефа. Варюги, в переводе с идиша, из Яновки. Так вот, Ленин и Троцкий обрядили весь этот сброд в революционные мундиры, ну там хромовые сапоги и револьверы на поясе, словно грязную свинью облачили в шелковую рубашку. И так они, вся эта грязная халястра, вся эта шайка, иначе говоря, шарахались по улицам, арестовывали людей, реквизировали имущество и, пиф-паф, убивали всех, чья квартира или чья девушка возбуждала в них желание. Каменев был вообще-то Розенфельдом. Максим Литвинов — это Мейер Валах. Карл Радик — всего лишь Сабельсон. Лазарь Каганович был сапожником, сыном нищих. Ну, конечно же, нашлось и немного гоев, которые пошли за ними. Тоже сброд. Ну что там, сброд в вонючих носках. Мнение свое о коммунизме и коммунистах не изменило на через 50 лет после большевистской революции. Спустя несколько дней после того, как армия обороны Израиля в ходе шестидневной войны завоевала Восточный Иерусалим и Старый Город, дедушка предложил, чтобы все народы мира помогли теперь Израилю вернуть всех арабов Леванта. С превеликим почетом, так, чтобы и волоса не упало с их головы, чтобы ничего не было отобрано из их имущества, даже малого цыпленка. Вернуть их на историческую родину, которая называется Саудовская Аравия. Как мы, евреи, возвращаемся сейчас на родину предков, так и им положено с почетом вернуться домой, в Саудовскую Аравию, откуда все они и докатились до этих мест. Чтобы быстрее дойти до сути спора, я спросил его, что он предлагает сделать в том случае, если Россия применит против нас свои вооруженные силы, желая уберечь союзников арабов от трудностей переселения в Саудовскую Аравию. Розовые щеки дедушки мгновенно стали красными от гнева. Он надулся, запыхтел и закричал. «Россия? Какая еще тебе Россия? Не существует уже никакой России, Клоп. Нет, не существует. Ты, возможно, имеешь в виду большевиков? Нет? Ведь я знаю большевиков с тех пор, как были они сутенерами у всяких, сбродом из портового квартала Одессы. Да ведь это сброд воришек и хулиганов. Накипь с дна кастрюли. Все большевики — это один гигантский блеф. Теперь, когда мы видим, какие замечательные самолеты есть у нас, какие пушки, ну что там, надо послать этих парней, эти наши самолеты. Пусть долетят до Петербурга. Возможно, 2 недели туда и 2 недели обратно. Одна хорошая бомбардировка, то, что им от нас уже давно положено. Один мощный бабах — и тут же весь большевизм разлетится, как грязная вата по ветру. Ты предлагаешь, чтобы Израиль бомбил Ленинград, дедушка? Чтобы разразилась мировая война? Ты что, не слышал об атомных бомбах? О водородных бомбах? Да ведь все это в руках евреев. Ну что там, ведь и у американцев, и у большевиков все эти новейшие бомбы полностью в руках еврейских ученых. А уж они наверняка будут знать, что надо делать и что делать не надо. А мир? Есть ли путь к миру? Есть. Надо победить всех наших врагов. Нужно так дать им по зубам, чтобы они пришли и запросили у нас мира. И тогда, ну что там, конечно же, мы дадим им мир. Что, неужели откажем? Зачем же отказывать? Ведь мы же миролюбивый народ. У нас есть даже такая заповедь — стремиться к миру. Ну так что, мы устремимся за ним, до самого Багдада будем стремиться. А если понадобится, до Каира достремимся, а то как же? Не будем стремиться? Как это так? Потрясенные, обобранные, изуродованные цензурой, напуганные Октябрьской революцией, гражданской войной и властью красных, разлетелись во все стороны ивритские писатели и сионистские деятели Одессы. Дядя Йосеф и тетя Ципора, а с ними и многие из их друзей, репатриировались в конце 1919 года в Эрец-Исраэль. Они прибыли в порт Яффо на корабле «Руслан». Так началась третья алия. Некоторые из тех, кто бежал из Одессы, отправились в Берлин, в Лозанну, в Америку. Дедушка Александр и бабушка Шломит со своими двумя сыновьями не поехали в Эрец-Исраэль. Несмотря на сионистский пыл, пронизывающий русские стихи дедушки, Эрец-Исраэль по-прежнему представлялась им азиатской, дикой, отсталой, местом, где нет самых простейших понятий о гигиене, где отсутствует самая необходимая культура. Посему отправились они в Литву, которую Клаузнера, родители дедушки, дяди Йосефа и дяди Бецалеля, оставили 25 лет назад. Вильна в то время была под властью Польши, и антисемитизм, безудержный, садистский, испокон веков, свойственный тамошним местам, сгущался год от года. В Польше и Литве усилились националистические настроения и ненависть к чужакам. Литовцам, находящимся под чужеземной властью и подвергающимся дискриминации, сильное еврейское меньшинство представлялось агентом иностранцев-поработителей. Через границу из Германии просачивалась новая, хладнокровно готовая к убийствам разновидность ненависти к евреям – нацизм. В Вильне дедушка тоже занимался коммерцией, без особого размаха. Здесь купил, там продал. Между покупкой и покупкой иногда умудрялся и кое-что заработать. Сыновей своих он послал учиться, сначала в ивритскую школу, а затем в классическую гимназию, где хорошо преподавались гуманитарные дисциплины. Братья Давид и Арье, они же Зюзи и Леня, дома говорили на идише и русском, на улице по-русски, а в детском саду для детей сионистских деятелей Одессы их учили говорить на иврите. Здесь, в классической гимназии Вильны, прибавились латинский и греческий, польский, немецкий, французский. Затем в университете на отделении европейских литератур английский и итальянский, а на кафедре семитской филологии отец познакомился с арабским, арамейским, клинописью. Дядя Давид довольно быстро стал доцентом на кафедре литературы, а мой отец Иуда Ария, завершивший курс обучения в университете Вильны в 1932 году и получивший степень бакалавра, собирался пойти по стопам брата. Но набравший силу антисемитизм сделался к этому времени совершенно нетерпимым. Евреи-студенты вынуждены были сносить унижение, побои, издевательства, дискриминацию. «Но что именно они вам делали?» — расспрашивал я отца. «Какие издевательства? Они вас били? Рвали ваши тетради? И почему вы на них не пожаловались?» «Тебе, — ответил отец, — этого не понять. И хорошо, что тебе не дано понять. Я решительно не хочу, чтобы ты понял, ибо в этом нет нужды. Просто в этом уже нет нужды, поскольку это все закончилось. Раз и навсегда. И здесь этого уже не будет. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Поговорим о твоем альбоме «Планет». Враги, разумеется, у нас еще есть, и есть войны, и мы в осаде, и у нас немало утрат, несомненно. Этого отрицать нельзя. Но не преследование. Это нет. Ни преследований, ни унижений, ни погромов. Ни того садизма, который нам пришлось выносить там. Это более не вернется. Не здесь. На нас навалится. Так мы дадим им сдачи, ответим двойным ударом. Ты, сдается мне, вклеил Марс между Сатурном и Юпитером. Ошибка. Нет, я тебе ничего не скажу. Ты сам проверишь и найдешь свою ошибку. И сам ее исправишь. Со времен Вильны остался потертый альбом фотографий. Вот папа, вот его брат Давид. Оба гимназисты, оба необычайно серьезные, бледные, большие уши торчат из-под форменных фуражек, оба в костюмах, при галстуках, в рубашках со стоячими воротничками. А вот дедушка Александр, он начинает уже немного лысеть, все еще при усиках, холеный, элегантный, немного похож, пожалуй, на второстепенного дипломата времен царской России. А вот несколько групповых снимков. Возможно, выпускной класс гимназии. Папа или его брат Давид. Трудно разобрать, лица не очень четкие. На фотографии все в головных уборах. Юноши в форменных фуражках, а девушки в беретах. Почти все девушки черноволосы. У некоторых на губах тень неуловимой загадочной улыбки. Той улыбки, что известна как улыбка Моны Лизы. Ты наверняка отдал бы жизнь, чтобы узнать ее тайну, но никогда не узнаешь, потому что не тебе эта улыбка предназначена. Но кому? Легко предположить, что почти все эти юноши и девушки с выпускной фотографии были раздеты до нога и подгоняемые дубинками, преследуемые собаками, превратившиеся от голода в скелеты, дрожащие от холода, были пригнаны к огромным ямам в лесу Панары. Кто из них уцелел, кроме моего отца? Я разглядываю фотографию при сильном электрическом свете, пытаясь увидеть в чертах какой-нибудь намек. Может, хитрость или решительность, или внутренняя твердость помогли вот этому парню во втором ряду слева догадаться о том, что его ожидает, с подозрением отнестись ко всем успокоительным речам, заблаговременно спуститься в канализационные коммуникации, проходящие под улицами гетто, добраться до леса к партизанам. А может, вот эта красивая девушка в центре снимка с цинично лукавым выражением лица? Дескать, нет, дорогие мои, меня не провести, пусть я еще молода, но я уже все знаю. Даже такие вещи, про которые вы и помыслить не в состоянии. Может, она спаслась? Скрылась у партизан в лесу рудники? Спряталась благодаря своей арийской внешности в одном из кварталов за пределами гетто? Нашла убежище в монастыре? Или ушла заблаговременно? Сумела ускользнуть и от немцев, и от их литовских пособников? Тайно пересекла границу и добралась до России? А может быть, еще до всех этих напастей добралась она до Эрец-Исраэль и дожила до 76 лет и была среди тех, кого мы называем пионерами-первопроходцами, кто, стиснув зубы, закладывал основы пчеловодства или создавал птицеферму в одном из кибуцев Изриэльской долины. А вот и мой юный отец, очень похожий здесь на моего сына Даниэля, носящего также имя Иуда Ария в память о моем отце. Это сходство вызывает прямо-таки озноб. Моему папе здесь 17. Он худой и длинный, словно стебель кукурузы, украшенный галстуком бабочкой. Его наивные глаза глядят на меня сквозь очки в круглой оправе. Черные волосы тщательно зачесаны назад. Он слегка смущен, но и немного горд. Он великий мастер произносить речи, но, и в этом нет противоречия, ужасно застенчив. По лицу его разлит этакий веселый оптимизм. «Ну, правы же, ребята, не беспокойтесь, все будет в порядке, мы все превозможем, все как-то устроится. Да и что вообще может случиться? Не страшно, все будет хорошо». Отец на этой фотографии моложе моего сына. Если бы только это было возможно, я влез бы в фотографию, предупредил бы и его самого, и его развеселых товарищей. Я бы попытался рассказать им, что их ждет. Скорее всего, они бы не поверили и презрительно улыбнулись в ответ. А вот здесь снова отец, разодет, словно собрался на праздничный бал. А вот он в лодке гребет, а с ним две девушки, улыбающиеся ему с шутливым кокетством. А вот он в забавных штанах, называемых никербокер, из-под которых видны носки. Он напряженно подался вперед, обнимая за плечи улыбающуюся девушку, волосы которой разделены прямым пробором точно посередине головы. Девушка собирается опустить в почтовый ящик какое-то письмо, на котором написано, снимок вполне четкий, «Кшинка Паштова». Кому адресовано ее письмо? Что произошло с адресатом? Что выпало на долю второй девушки, запечатленной на снимке, прелестной девушки в полосатом платье с маленькой прямоугольной сумкой под мышкой, в белых носочках и белых туфельках? Как долго еще, после того, как был сделан снимок, сохраняла она свою улыбку? Эта красавица. Опять мой отец, улыбающийся, немного напоминающий ту очаровательную девочку, которую мать пыталась вылепить из него в детстве. Он на прогулке в лесу с 5 девушками и 3 парнями. И хотя они в лесу, но разодеты в свои лучшие городские костюмы. Правда, парни сбросили пиджаки, оставшись в белых рубашках и галстуках. Стоят они раскованно, чуть вызывающе. Это вызов судьбе или вызов девушкам? А вот они строят небольшую гимнастическую пирамиду. Два парня держат на своих плечах девушку-толстушку, а третий парень поддерживает ее за бедра движением почти дерзким. Остальные девушки хохочут, и весь мир улыбается. И ясное небо, и перила переброшенного через речушку мостика. Только лес вокруг не смеется. Густой, серьезный, темный раскинулся этот лес во всю ширину и глубину фотоснимка, уходя далеко за его пределы. Лес подвильный, лес рудники, лес Панары. А возможно, это Попишук или Алькеники, те самые леса, через которые дед моего отца Иегуда Лейб-Клаузнер любил некогда проезжать темными ночами на телеге, вполне полагаясь на свою лошадь, на силу свою, да на свое везение. Ничего он не боялся, даже в глубине этого густого мрака, даже в метельные зимние ночи. Душа моего дедушки принадлежала Эрец-Исраэль. Его душа устремлялась в Галилею, северные долины, в Шарон, Гилад, Гильбоа, в горы Самарии и к скалам Эдома, туда, где Иордан все дальше течет, вздымая волны, как пелось в песне, любимой палестинофилами, приверженцами Сиона. Дедушка вносил свой сионистский шекель в еврейский национальный фонд, занимающийся приобретением и освоением земли в Эрец-Исраэль, с жадностью проглатывал каждую, даже самую незначительную, весточку из Палестины, пьянел от восторга, слушая речи Жаботинского, который, время от времени бывая в Вильне проездом, встречался с тамошними евреями и увлекал за собою их сердца. В то же время, хотя земля Вильны все сильнее горела у них под ногами, он все еще был склонен, а, быть может, бабушка Шламид склоняла его, отыскать такую новую страну, чтобы была она не столь азиатской, как Палестина, и чуть более европейской, чем Вильна, все глубже и глубже погружавшаяся во тьму. В 1930-32 годах Клаузнеры подавали документы на эмиграцию во Францию, в Швейцарию, в Америку, несмотря на индейцев, в одну из скандинавских стран, в Англию. Ни одна из этих стран не захотела их. В каждую и в самом деле в те годы устремилось слишком много евреев. Даже за полтора года до прихода нацистов к власти в Германии мой дедушка-сионист был настолько слеп, что в полном отчаянии от разгула антисемитизма в Вильне попытался стать гражданином Германии. К нашему счастью, немцы тоже отказались принять его. На всех пространствах Европы очень многие в те годы стремились раз и навсегда избавиться от этих людей, столь лихорадочно влюбленных в Европу, в совершенстве владеющих ее языками, декламирующих ее поэтов, истово верящих в ее моральное величие, ценителей ее балета и оперы, приверженцев ее духовного наследия, мечтающих о ее единстве в постнациональную эпоху, восторженных поклонников ее манер, одежды, моды. От этих людей, сделавших все, чтобы внести и свой вклад в любую область, любым способом вписаться, быть принятыми, побороть ее холодную враждебность пылкими ухаживаниями, добиться ее симпатии, укорениться, стать любимыми. В 1933 году поднимаются, стало быть, Шламид и Александр Клаузнер, разочарованные приверженцы столь любимой Европы. Поднимаются они и младший их сын Иегуда Ария, который только что завершил университетский курс, получив степень бакалавра в области польской и мировой литературы, и эмигрируют, скрипя сердце, почти по неволе, в эту азиатскую Азию, в Иерусалим, о котором тосковал дедушка в своих проникновенных и взволнованных стихах со времен своего отрочества. На корабле «Италия» они отплывают из Триеста в Хайфу, фотографируются в пути с капитаном, чье имя, как написано на полях фотоснимка, Бениамино Умберто Штайндлер, не более и не менее. В Хайфском порту, по семейному преданию, поджидает их врач в белом халате, а может, это был санитар, представляющий британскую администрацию, который при помощи пульверизатора обрабатывал дезинфицирующей смесью одежду каждого прибывшего в Эрец-Исраэль. Когда подошла очередь дедушки Александра, он вскипел, выхватил из рук доктора пульверизатор и опрыскал двойной дозой его самого. «Так, дескать, будет с каждым, кто осмелится поступать с нами на нашей земле так, словно мы все еще на чужбине. 2000 лет мы все сносили молча, 2000 лет мы шли, как овцы, на убой, но здесь, на нашей земле, мы не дадим превратить ее в новую чужбину. Никому не позволим попирать нашу честь». Старший брат моего отца, Давид, остался в Вильне. Еще будучи совсем молодым человеком, он стал доцентом в университете. У него перед глазами наверняка стояла блестящая карьера дяди Йосефа, так же, как это было и с моим отцом в течение всей его жизни. Там, в Вильне, мой дядя Давид женился, и там, в 1938 году, родился у него сын Даниэль, которого я никогда не видел. Ни одной фотографии мне так нигде и не удалось отыскать. Остались лишь почтовые открытки да несколько писем, написанных по-польски тетей Малкой, женой Давида. 10 февраля 1939 года. Первая ночь, когда Дануш проспал с 9 вечера до 6 утра. Вообще у него нет проблем с ночным сном. Днем он лежит, глаза его открыты, ручки и ножки в постоянном движении. Иногда он еще и кричит. Менее 3 лет проживет маленький Даниэль Клаузнер. Еще немного, и придут и убьют его, чтобы уберечь от него Европу, чтобы предотвратить кошмарный сон совращения сотен и тысяч девушек отвратительными кривоногими еврейскими выродками. С сатанинской радостью на лице черноволосый еврейский парень подстерегает девушку, которую он осквернит своей кровью. Конечная цель евреев — отчуждение всего сугубо национального посредством превращения других народов и наций в ублюдочных выродков, снижение расового уровня самых возвышенных народов и наций с потаенной целью разрушить белую расу. Если переместят 5000 евреев в Швецию, то в течение короткого времени они захватят все ключевые позиции. Всемирный отравитель всех рас — мировое еврейство. Но дядя Давид думал иначе. Он с презрением относился к подобным омерзительным взглядам, хотя они и были широко распространены. Церковно-католический антисемитизм, праздничный, отдающийся эхом в каменных сводах высоких кафедральных соборов. Леденящий ядовитый протестантский антисемитизм, германский расизм, австрийский разбой, польская ненависть к евреям, жестокость литовцев, венгров, французов, неуемная готовность к погромам украинцев, русских, румын, хорватов, отвращение к евреям у бельгийцев, голландцев, британцев, ирландцев, скандинавов. Все это представлялось ему рудиментом диких и невежественных эпох, пережитками дня вчерашнего, и пришло время, чтобы исчезли они из мира навсегда. Дядя Давид считал себя подлинным сыном своего времени, настоящий европеец, свой во многих культурах, бегло говорящий на множестве языков, талантливый, просвещенный, истинно современный. Он презирал предрассудки, темную вражду на этнической основе. Ни в коем случае не собирался капитулировать перед этими узколобыми расистами, подстрекателями, шовинистами, демагогами, перед невежественными антисемитами, одержимыми бредовыми идеями, чьи хриплые голоса обещают смерть евреям, чей лай рвется со стен: «Жидок, убирайся в Палестину!» В Палестину? Ни в коем случае, чтобы такой человек, как он, взял молодую жену и сына-младенца, дезертировал с поля боя, убежал, скрываясь от насилия крикливой черни, в какой-то пустынной провинции Леванта, где какие-то отчаявшиеся евреи пытаются создать отгороженную от мира вооруженную нацию. Подобную идею они, по великой иронии, переняли, по-видимому, у худших из своих врагов. Нет, дядя Давид решительно остается здесь, в Вильне, на своем посту, в одном из окопов, на переднем крае, там, где европейское просвещение, разум, широта взглядов, терпимость и либерализм сражаются не на жизнь, а на смерть с бушующими, угрожающими все потопить волнами варварства. Тут я буду стоять, ибо не могу иначе. До конца.